Короткий привал устроили в ложбинке на вершине небольшого холма, поросшего молодым сосняком. Роща хорошо просматривалась, и разведчики почувствовали себя в относительной безопасности. «Татарчук, рассказывай», — бросил Маркелов еще на подходе к холму. «Танки были на этих позициях не позже вчерашнего дня». «Ты уверен?» «Вполне. Следы траков на дороге убрали при помощи волокуши, а затем пустили грузовики и мотоциклы. Здесь у них почти чисто, если не очень присматриваться». «Что еще?» «Несколько свежих окурков. Пряжка от комбинезона, оброненная недавно. В одном месте танк выехал на обочину и слегка ободрал кору на деревьях. В двух местах, видимо, при дозаправке пролито горючее». «Все?» «Нет. В лесу обнаружили добротный блиндаж. Очень хорошо замаскированный, вместительный. Наверное, укрытие для танковых экипажей. Но самое главное заключается в другом. Фрицы оставили там постели. Лишь скатали их в скатки. Забыли по зоопарке? Вряд ли. Это немцы-то. Да и куда им так сильно спешить? Дальше мы не осматривали, не было времени. Пожалуй, все». «Пригода?» «Бачив фрица, яко оце вас». И Петро в нескольких словах рассказал об увиденном. «Говоришь, тот самый часовой, который, по идее, в это время должен быть в двух часах ходу отсюда? Не ошибся?» — недоверчиво спросил Маркелов. «Не», — уверенно ответил пригода. «Шо я, за всем дурный?» На этот гипотетический вопрос никто даже не думал отвечать. Все смотрели на Маркелова, ждали его команды. Несмотря на молодость, Старлей был моложе всех. Он мыслил, как умудренный сединами мужчина. Может, потому что Маркелов боялся ударить в грязь лицом перед своими старшими товарищами, он никогда не принимал скоропалительных решений. «Так», — протянул старший лейтенант. Маркелов неожиданно почувствовал, как в груди шевельнулось чувство, похожее на страх. Тревожно сжалось сердце, трепыхнулось больно и сильно застучало, все учащая и учащая частоту ударов. Неужели все это время они передавали в штаб дезинформацию? Неужто его догадка верна? От этой мысли Маркелову едва не стало дурно. Он побледнел. «Деза!» Словно подслушал его мысли, коротко отрубил Кучмин. «Я тоже так думаю, командир», — отозвался и Татарчук. «Они нас, как щенков, к проруби ведут. Что делать будем?» «Связаться со штабом и передать им», — начал было Степан. «Что мы снабжали их сначала дезинформацией, а теперь начинаем предлагать свои домыслы?» С горечью перебил его старший лейтенант. «Так? Кто теперь может поручиться, что наши сведения соответствуют действительности?» Маркелов задержал взгляд на Кучмине. «Ты поручишься? Или ты?» — обернулся он к Татарчуку. «Так что же тогда делать?» — растерянно спросил Татарчук. «То же, что и до этого. Идти по маршруту. Потому что если мы сейчас повернем обратно для проверки разведданных, наши телохранители на этот раз нас не упустят. Пусть они продолжают считать, что все идет по их плану, но до поры до времени». Теперь Маркелову стали понятными и нерешительность эсэсовцев, которые после того, как оттеснили разведгруппу на нужное для них направление, убрались в освояси, уступив место, судя по всему, опытным контрразведчикам вермахта, и усиленные заслоны, которые в самом деле были необходимыми, поскольку для разведгруппы был определен совсем другой маршрут, и удивительное затишье все эти дни в тылу гитлеровцев. И, наконец, дрессированные собачки полковника Дитриха, отличающиеся молчаливостью во время работы, у которых вдруг ни с того ни с сего прорезался голос. Ищеек с голосом специально включили в группу преследования, дабы разведчики могли своевременно услышать их и убраться во свояси, но только в нужном гитлеровцам направлении. «Нет, нужно во что бы то ни стало проверить разведданные, хотя бы выборочно, если немцы не дадут до конца довести задуманное». «Подходит, командир», — доложил Ласкин. Он наблюдал за рощей в бинокль. «Здорово маскируются, гады. — сказал Ласкин со злобным восхищением. «Даже ветки не шевелятся». «Спецы!» — злобно буркнул Кучмин. «Мало мы их резали. Сделать бы засаду». «Пусть еще немного поупражняются», — сказал Маркелов и развернул карту. «Подойдите сюда, смотрите и запоминайте». 1 августа 1944 год. Из сводок Совинформбюро. Западнее и юго-западнее города Псков наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населенных пунктов. Среди них крупные населенные пункты – Боровенки, Шелихово, Беес, Еунанна и железнодорожная станция Лытане. Северо-западнее и западнее города Даугавпилс, Двинск, наши войска с боями заняли более 200 населенных пунктов, среди которых город Ливани, крупные населенные пункты Дигная, Слотас, Рубане, Асаре, Гарсене, Дитсале, Рокишкис, Жебишкис, Панделис и железнодорожные станции Дигная, Рокишкис, Гинджулей. Северо-западнее и западнее города Иелгава, Митова, наши войска овладели уездным центром Латвийской ССР, городом и железнодорожной станцией Тукумс, городом и железнодорожной станцией Добеле, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов, в том числе Клапкалнс, Джуксте, Беремуйже и железнодорожные станции Правину, Слампе, Джуксте, Будас, Ливберзе, Бракшти. Таким образом, наши войска перерезали все пути, ведущие из Прибалтики в Южную Пруссию. Войска 3-го Белорусского фронта, сломив упорное сопротивление противника, штурмом овладели оперативно весьма важным узлом коммуникации и мощным опорным пунктом обороны немцев, городом и крепостью Каунас, Ковна, а также с боями заняли более 300 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты – Ганусевичи, Вензягола, Антагини, Бобты, Рыгвальдышки, Азерес, Юра, Богата, Дыдвидже, Гиже, Сусники, Видыгайлы и железнодорожные станции – Алексняны, Мажуце. Западнее и юго-западнее города Бельск наши войска заняли более 100 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты – Питково, Топчево, Глинники, Брянск, Рудка, Лемпица, Стадники, Драгичин. Западнее города Седлец наши войска овладели городом Калушин, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов, в числе которых Невиска, Зимаки, Черновож, Сенна, Слухоцин, Грошки и железнодорожные станции Кошевница, Мрозы. Наши войска взяли в плен командира разбитой 73-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта Франек вместе с его штабом. На других участках фронта без существенных изменений.